От обедов пан Кшетузский с Еленою пошли в Вишенник, тянувшийся за Майданом до самого рва. Сад точно снегом осыпан был ранним цветом, а за садом чернелась дубрава, в которой куковала кукушка. «Пусть наворожит нам счастье», — сказал пан Скшетузский. «Только нужно спрос спросить». И, повернувшись к дубраве, сказал: «Зазуля-ребуля, сколько лет нам с этой вот панной в супружестве жить?» Кукушка тотчас закуковала и накуковала полсотни с лишним. «Дай же Бог!» «Зазули всегда правду говорят», — сказала Елена. «А коли так, то я еще спрошу», — разохотился наместник и спросил: «Зазуля-ребуля, а много ли парнишек у нас народится?» Кукушка, словно по заказу, тотчас откликнулась и накуковала не больше, не меньше, как 12. Пан Скшетузский не знал от радости, что и делать. «Вот, пожалуйте, старостую сделаюсь, ей-богу. Слыхала, любезная панна?» «Ничего я не слыхала», — ответила красная, как вишня, Елена. «О чем спрашивал, даже не знаю. Может, повторить? И этого не нужно». В этих беседах и беззаботных шутках, словно сон, прошел их день. Вечером, после долгого нежного прощания, наместник двинулся на Чигирин. Глава 8. В Чигирине пан Скшетузский застал старого Зацвериховского в великих волнениях и беспокойстве. Тот нетерпеливо ждал княжеского посланника, ибо из сечи приходили вести одна зловещая другой. Уже не вызывало сомнений, что Хмельницкий готовится с оружием в руках расквитаться за свои обиды и отстоять давние казацкие привилегии. Зацвериховскому стало известно, что тот побывал в Крыму у хана, выклянчивая татарской подмоги, с каковою со дня на день ожидался на сечь. Все говорило за то, что задуман великий от низовья до Речи Посполитой поход, который при участии татар мог оказаться роковым. Гроза угадывалась все явственней, отчетливее, страшней. Уже не темная неясная тревога расползлась по Украине, а повсеместное предчувствие неотвратимой резни и войны. Великий гетман, поначалу не принимавший всего этого близко к сердцу, сейчас перевел свои силы к черкассам, но главным образом за тем, чтобы ловить беглых, так как городовые казаки и простонародье во множестве стали убегать на сечь. Шляхта скапливалась в городах. Поговаривали, что в южных воеводствах имело быть объявленным народное ополчение. Кое-кто, не ожидая обычного в таких случаях королевского указа, отослав жен и детей в замке, направлялся в Черкассы. Несчастная Украина разделилась на два лагеря. Одни устремились на сечь, другие — в коронное войско. Одни были за существующий порядок, другие — за дикую волю. Одни намеревались сохранить то, что было плодом вековых трудов, другие вознамерились нажитое это у них отнять. В скорости и тем суждено было обогреть братские руки кровью собственного тела. Ужасающая распря, прежде чем обрести религиозные лозунги, совершенно чуждые низовью, затевалась как война социальная. И хотя черные тучи обложили украинский горизонт, хотя отбрасывали они зловещую мрачную тень, хотя в недрах их все клубилось и грохотало, а громы перекатывались из конца в конец, люди пока не отдавали себе отчета, какая неимоверная разгуливается гроза. Возможно, что отчета не отдавал себе и сам Хмельницкий, пока что славший краковскому правителю, казацкому комиссару и коронному харунжему письма, полные жалоб и нареканий, а заодно и клятвенных признаний в верности Владиславу IV и Речи Посполитой. Хотел ли он выиграть время, или же полагал, что какой-нибудь договор еще может положить конец конфликту, мнения расходились. И только два человека ни на мгновение не обольщались по этому поводу. Людьми этими были Зацвелиховский и престарелый Барабаш. Старый полковник тоже получил от Хмельницкого послание. Было оно издевательским, угрожающим и оскорбительным. «Со всем войском запорожским починаем мы, — писал Хмельницкий, — горячо взывать и молить, дабы в соблюдении были оные привилегии, каковы и ваша милость у себя укрывал. А посколь сокрыл ты их для собственной корысти и богатств умножения, постольку все войско запорожское полагает тебя достойным полковничать над баранами или свиньями, а не человеками. Я же прошу прощения у вашей милости, ежели в чем не угодил в убогом доме моем в Чигирине о празднике святого Миколы и что уехал на Запорожье, не сказавшись и не спросившись. Вы только поглядите, судари мои, — говорил Зацвелиховскому и Скшетузскому Барабаш, — как глумится он надо мною. А ведь я его ратному делу обучал, и, можно сказать, вместо отца был. Значит, он со всем войском запорожским привилегии добиваться собирается, — сказал Зацвелиховский. И война, попросту говоря, будет гражданская, и за всех самая страшная. На это Шетузский. Видно, спешить не надо. Дайте же, милостивые государи, письма к тем, с кем по приезде следует мне связаться. К кошевому атаману есть у тебя? Есть. От самого князя. Тогда дам я тебе к одному куренному, а у его милости Барабаша есть там сродственник, тоже Барабаш. Обо всем и узнаешь. Да только не опоздали ли мы с таковой экспедицией? Князю угодно знать, что там происходит? Ответ простой — недоброе там. Угодно знать, что делать? Совет простой — собрать как можно больше войска и соединиться с гетманами. «Пошлите же к нему гонца с ответом и советом», — сказал Скшетузский. «А мне так и так ехать, ибо послан, и княжеского решения изменить не могу». «А знаешь ли ты, сударь, что это очень опасная поездка?» — сказал Зацвелиховский. «Народ уже столь разошелся, что упастись трудно. Не будь поблизости коронного войска, чернь и на нас бы накинулась. Что ж тогда там? К дьяволу в пасть едешь». «Ваша милость, Харунжий, Иона не в пасти даже, но в чреве китовом был, а с Божьей помощью цел и невредим остался. Тогда езжай. Решимость твою хвалю. Да кудака, ваша милость, доедешь в безопасность. Там же решишь, как действовать. Градзицкий солдат старый, он тебе и даст верные инструкции. А ко князю я сам, наверное, двинусь. Если уж мне сражаться на старости лет, то лучше под его рукой, чем под чьей еще. А пока что байдак или дубас для вашей милости снаряжу и гребцов дам, которые тебя до кудака доставят». Скшетузский вышел и отправился к себе на квартиру, на базарную площадь, в дом князя, намереваясь поскорей закончить приготовление. Несмотря на опасности предстоящей поездки, о которых предупреждал его Зацвелиховский, наместник думал о ней не без удовольствия. Ему предстояло на всем почти протяжении до самого Донизовья увидеть Днепр, да еще и пороги. А земли эти представлялись тогдашнему рыцарству заколдованными, таинственными, куда стремилась всякая душа, жадная до приключений. Большинство из проживших всю жизнь свою на Украине не могли похвастаться, что видели сечь. Разве что пожелали бы записаться в товарищество, а желающих сделать это среди шляхты было теперь немного. Времена Самека с Боровского прошли безвозвратно. Разрыв сечи с Речью Посполитой, начавшийся в эпоху Наливайки и Павлюка, не только не приостановился, но все более углублялся, и приток на сечь благородного люда, как польского, так и русского, ни языком, ни верою, не отличавшегося от низовых, значительно уменьшился.